Глава 7. Москва. На высших литературных курсах. О существовании высших литературных курсов Астафьев узнал от Смирновой. Серьезно воспринял он и ее совет непременно поучиться на них. «Разумеется, — предупреждала она Виктора Петровича, — никакой институт, никакие курсы писать вас не научат. Но 2 года жизни в Москве, в творческой среде, могут многое дать человеку, который хочет чего-то добиться и стремится к самосовершенствованию». Одними советами Вера Васильевна не ограничилась. Она начала действовать, благо кандидатура Астафьева подходила по всем статьям. Он был уже членом Союза писателей, причем молодым. Работал на периферии и высшего образования не имел, это также учитывалось при зачислении. Во время творческой командировки от журнала «Урал» в Игарку Астафьев, по его воспоминаниям, получил долетевшую в Заполярье телеграмму с извещением, что он зачислен на курсы и должен приступать к занятиям 1 сентября. В Москву он прибыл с опозданием на полмесяца, шел 1959 год. Во время учебы на высших литературных курсах, вспоминает Виктор Петрович, раздвинулись рамки моей окружающей среды. Москва с ее театрами, концертными залами, выставками, несколькими первоклассными преподавателями, единомышленниками и друзьями, много изведавшими, испытавшими, уже добившимися в литературе заметных успехов, все-все способствовало духовному просветлению и нравственному совершенствованию. Способствовало прежде всего тем, кто к этому стремился, кто не только водку пил. Гуляли и развлекались и мы, седые люди, пускали в аудиториях бумажных голубей. Нина Михайловна Молева, милейший человек, преподаватель истории искусств, самозабвенно отдававшись своему делу, называла нас «мои взрослые дети». Да-да, мы отыгрывали и отгуливали пропущенную юность, молодость, а кто и отнятое детство. Среди нас были не только фронтовики, рабочие, крестьяне, были и репрессированные жертвы сталинских концлагерей. Они делились с нами богатым прошлым, открывали правду. На курсах я не только много общался с курсантами и студентами Литинститута, но и пересмотрел весь тогдашний репертуар в столичных театрах, перечитал рукописи почти всех сокурсников и литинститутовцев, да и сам работал, написал повесть «Звездопад», пяток рассказов, перевел по подстрочникам несколько произведений сокурсников из других республик. Счастливые, плодотворные годы. Жаль, что всего их за первую половину жизни выпало лишь 2. И известный искусствовед Нина Молева, о которой столь тепло говорит Астафьев, на страницах «Литературной России» в 2009 году так вспоминала свою работу на высших литературных курсах. «Для меня все началось с 1958-го. Октябрь, дом Герцена на Тверском бульваре. Комната 3-го этажа, по преданию та самая, в которой родился звонарь колокола, на тот день единственная аудитория еще только образовавшегося нового факультета Литинститута высших литературных курсов. Декан, деревенщик Юрий Григорьевич Лаптев, зав. Кафедры мастерства Виктор Тельпугов и приглашенный преподаватель на дисциплину, которую еще никто не умел по-настоящему определить и осмыслить, психологии создания художественного произведения на материале истории мирового искусства. Да, собственно, и с самими высшими курсами все было далеко не очевидно. Учащиеся со всех концов Советского Союза. От недавних фронтовиков до вчерашних заключенных концлагерей. По большей части с 1-й десятилеткой, но уже члены Союза писателей, автор хотя бы 1 высшей книги или нескольких опубликованных произведений, приобретшие социальный, а зачастую и партийный вес в родных местах, уверенные в себе, безапелляционные в суждениях. За 5 учебных семестров им предполагалось сдать основы гуманитарного образования. Нужду в нем кто-то испытывал, кто-то просто видел возможность прожить в хороших условиях в столице, завязать соответствующие профессиональные связи, хотя никто не говорил им об этом, но преподавателям надо было применяться к своим слушателям. Никаких рычагов административного воздействия быть не могло. Гарантии правления Союза писателей. И первый же прокол. Положим, все идейно-партийные дисциплины не подлежали обсуждению, спокойно воспринималось литературоведение, но вот история искусств вызвала взрыв. Слушатели отказались тратить на нее время. Это при том, что лектором был приглашен один из ведущих советских искусствоведов, профессор Алпатов, далекий от партийных перехлестов, автор ряда монографических трудов по русскому искусству, отлично владевший словом. Нет курса оказалось категорично. Профессор предложил в качестве замены вчерашнюю аспирантку МГУ, правда, с ученой степенью, с несколькими научными книгами, руководителя университетского семинара, считавшуюся хорошим лектором, диплом об окончании Щепкинского театрального училища. Ее он просил об одолжении, чтобы разрядить назревший конфликт хотя бы в порядке опыта. Список слушателей тогда не говорил ничего. Сегодня это страницы энциклопедии нашей литературы. Виктор Астафьев, Евгений Носов, Анатолий Знаменский, новелла Матвеева, Юрий Гончаров, впрочем, его же тогда называли русским Ремарком, Римма Казакова, ставший классиком Белоруссии Владимир Короткевич и его супруга, чеченская поэтесса Раиса Ахматова, поэты Николай Панкин и Вячеслав Кузнецов. Вчерашний офицер, едва ли не единственный, сумевший по-настоящему достойно выступить против Сусловской кампании 62-го года. Сергей Викулов, Юрий Пиляр, тульчанка Наталья Парыгина, всего около 20 человек, среди которых неярких не было. Молодая преподавательница, о которой вспоминает Молева, хорошо запомнилась Виктору Астафьеву. Я, например, не раз слышал от него слова восхищения и благодарности в ее адрес. Слушатели были буквально заражены ее трепетным отношением к истории. Исторических знаний катастрофически не хватало, тем более не было времени на их пополнение. В качестве выхода использовались выезды курса по историческим местам. Маршруты комфортабельного по тем временам автобуса, который выделялся из писателей, пролегали через Владимир, Кидыкшу, Суздаль, Ростов-Великий, Тулу, Переславль-Залесский, Дмитров, Ярославль, Сергиев Посад, Александров, Радонеж, а также десятки маленьких русских городков и усадьб. О впечатлении, которые произвели курсы на Астафьева, можем судить из письма более позднего времени молодому прозаику Анатолию Буйлову. «Мой вам совет, как только вступите в союз писателей, добивайтесь, чтобы вас приняли на высшие литературные курсы. Сами по себе курсы благо, во всяком случае для меня они таковыми были. Но еще большее благо — 2 года прожить в Москве, пообщаться с товарищами по труду, если в меру пить водку, времени для обучения остается, и прикоснуться к сокровищам отечественной и мировой культуры. За 2 года я просмотрел около 60 спектаклей, посетил все постоянные выставки, приучил себя к серьезной музыке и т.д. и т.п. Это все необходимо, как воздух в нашей проклятой прекрасной работе. Не обижайтесь на меня, что я вроде бы вмешиваюсь в ваши дела и в жизнь, но мне так хочется, чтобы вы сократили путь к себе, ибо я сам всего добивался в одиночестве, лишь в зрелом возрасте начав осознавать себя и лишь на курсах, приобретя настоящих требовательных друзей. Владимир Матвеевич Бахметьев, 1885-1963 годы, относится к самому старшему поколению советских писателей. Он начал печататься еще до революции в газетах Сибири, да и вообще его творчество в значительной мере связано с сибирскими реалиями. Может быть, поэтому, направляя ему письмо в период своей учебы, на курсах Астафьев рассчитывал на внимание и поддержку. А причиной, которая побудила молодого писателя обратиться к старейшему литератору, стала объявленная гослитиздатом подписка на собрание сочинений Шишкова. Размышляя о готовящихся к переизданию произведениях, Астафьев недоумевает, почему ранний период творчества прозаика-сибиряка не отражен в собрании сочинений. Он обращается к Бахметьеву не только как к исследователю творчества Шишкова, но и его другу, надеясь, что тот может вмешаться и изменить ситуацию, повлиять на состав намеченных к печати томов, увеличить объем собраний. Виктор Петрович показывает себя не только поклонником Шишкова, но и знакомого прозы. Можно предположить, что Виктор Петрович ждет ответа. А может быть, он надеялся на общение со старшим коллегой? Следует также заметить, что сам Астафьев всегда откликался на зов своих более молодых товарищей по перу. Письмо, отправленное из Чусового, прибыло в Москву 18 августа 1960 года. На конверте карандашом сделана, очевидно, самим Бахметьевым пометка «Читателя Шишкове». Все-таки жаль, если старый литератор, которого отличала тонкая наблюдательность, характеристики из энциклопедии, не проявил интереса к Виктору Петровичу. Оригинал письма — три машинописные страницы, на которых встречаются и грамматические ошибки. Глубоко уважаемый Владимир Матвеевич, долго ждал я подписки на собрание сочинений Вячеслава Шишкова. Наконец, сегодня моя давняя мечта осуществилась. Я оформил подписку. Оформил и тут же решил написать в Гослитиздат нет, не благодарственное письмо, а давно наболевший вопрос. Почему в наших издательствах, в наших литературных властей такое отношение к замечательному писателю, в ряд с которым можно поставить только одного-двух советских писателей? Почему после долголетних обещаний Гослитиздат решил удивить читателей восьмитомником? Это же по существу повторение посмертного издания избранных произведений Шишкова. Стоит только разница, что там уложено все в 6 томов. Вам-то хорошо известно, что еще при жизни Шишкова издавалось 12 томов его сочинений. Это если мне память не изменяет еще до написания «Угрюм реки» и Пугачева. Так неужели сейчас нельзя было сделать хотя бы 12-том? Снова не включен в издание роман «Ватага». Снова нет ряда малоизвестных произведений Вячеслава Шишкова. Читатели снова должны верить на слово, что в «Атагоде» ошибочное произведение, что и в ряде других произведений Шишков ошибался и так далее. Было время, когда у нас все творчество Достоевского считалось ошибочным, и людей вынуждали подпольно, по альбомчикам и блатным песням узнавать Сергея Есенина, а за книгу Джона Рида садили в тюрьму. И вот до сих пор еще живы кое-кого эти тенденции, и они не доверяют читателям, боятся, что те не разберутся в ошибках и срывах того или иного писателя. И вот слабые в сравнении с другими произведениями, написанные в спешке, пусть нужные в свое время военные рассказы Шишкова, печатаются без конца, включаются во все издания, а многое из творчества писателя замалчивается, утаивается от читателя. Мне, человеку воспитанному на книгах Шишкова, безмерно любящему этого силача в русском языке, великого выдумщика и недостижимого мастера в изображении людей, больно и обидно за покойного писателя, которого и при жизни замалчивали, да поругивали время от времени. Да и как не будет больно, если на 2-м съезде писателей Шишкова упомянули всего лишь раз? Упомянул его Натан Рыбак в своем выступлении. А на съезде российских писателей, где я присутствовал, и вот к мимоходам хвалили за Емельяна Пугачева. Диво дивное! На этих же съездах воскурялся Фимиам до небес таким писателем, который сам себя никогда не решатся поставить вровень Шишкову. Когда-то в письме к вам Вячеслав Яковлевич сетовал на то, что у критиков он не в чести, но что радует внимание и интерес читателей к его произведениям, и что в конечном счете это для писателя главное. Да, это так. Писатель пишет для того, чтобы его читали. И Шишкова читают, да еще как. Все последние издания «Угрюм реки», их было довольно много, в нашей районной библиотеке постоянно на руках. А тут народ в основном трудовой живет. И уж если что читает, значит, это действительно интересно. Пустяки тут не любят читать. И все-таки знают Шишкова больше как автора «Угрюм реки». Слов нет, это книга книг, и я уверен, что придут такие времена, когда по ней будут изучать историю русского капитализма. Но не должно же быть так, чтобы знали у нас Шишкова только наполовину. Писатель достоин того, чтобы его знали лучше и читали больше. Вот поэтому-то я и не написал в Гослитиздат о вам. Надеюсь, что вы принимаете участие в подготовке подписного издания и, возможно, сумеете как-то воздействовать на издательские власти и увеличить объем издания. Это крайне необходимо, на мой взгляд. Ведь даже многие из наших литераторов думают так, что Шишков написал всего лишь то, что издается. Я вот учусь на высших литературных курсах и делал доклад на уроках по теории литературы о творчестве Шишкова и видел, как люди удивлялись, слушая о жизни и творчестве этого исключительно даровитого писателя и широкодушного человека. И ведь я рассказывал-то о Шишкове литератором, да и пользовался теми скудными материалами, которые есть в библиотеках, которые, в общем-то, лишь повторяют вашу книжку о Шишкове. Больше хочется знать об этом прекрасном писателе, больше и шире читать его. Шишков заслужил своим творчеством и своей жизнью заботливо, любовного внимания к себе. О нем пишут лишь в дни юбилея его друзья, которых остается все меньше и меньше. И извините, Владимир Матвеевич, за длинное письмо и за некоторую сумбурность. Дойдет ли моя просьба до издательских властей, не знаю. Но пусть хоть вам будет известно, что у вашего покойного друга есть искренне любящий его поклонник, который восхищается его творчеством и не устает у него учиться трудному литературному делу. С глубоким уважением, Астафьев, 15 августа 60-го года. Завязавшаяся позднее дружба писателя с маститым советским литературным критиком Александром Макаровым, характер возникшей между ними переписки, позволяют нам сделать предположение, что в этом письме выражена не только любовь Астафьева к прозе Вячеслава Шишкова. В нем виден более широкий подтекст, призванный привлечь интерес маститого писателя к идущему во след литературу. Для Виктора Петровича понятие «сибирская литература» отнюдь не пустые слова. В письме Колыхалову, посланном значительно позднее, 16 апреля 1969 года, из Вологды, он писал: «Люблю книги сибиряков. В них у талантливых, разумеется, авторов всегда покоряет выпуклая образность, сочный богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, неподмазанный крылышком юмор, невымученная, невыставленная на показ честность и правда, правда непосредственная, неотразимая, как жизнь, которая вроде бы как сама собою, разумеется. И потому ее обычно принимают, воспринимают без ахов и охов, и никакой излишней подозрительности к ней не проявляют. Такова уж она, настоящая правда. Ее или принимают целиком, или отвергают, но тоже целиком, ибо она неделима и неотделима, это исповедальная проза. Твоя книга написана в лучших традициях сибирской прозы, которая была и осталась, по моему глубокому убеждению, лучшей определяющей в прозе 20-30-х годов. Зазубрин, Ашаров, Петров, Иван Крат, Шишков, Березовский, Жуков, Сейфулина, Всеволод Иванов, Черкасов, покойно, а не живой. И множество других сибиряков зачали советскую прозу и продолжали ее с новейшим живописным блеском. Они как бы изголодались по живому слову, по живому разговору, в душах их скопило столько красок, столько живописных образов и эмоциональности, что они выплескивали ее удало, безудержно, темпераментно, иной раз одной страницы у Шишкова, например. Иному современному столичному художнику слова хватило бы на роман. Так они, бедно заряженной жизнью, так мало видели и пережили. Все это присуще лучшим сибирякам, как бы само собой перешло к нам, да и как могло быть иначе. Мы ж росли и выросли на этой литературе. И все это ярко, зримо и вещественно присутствует в твоей книге. Но я глубоко убежден, что сибиряки наши, если бы дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы, в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин в прозе, Пушкин, Блок, Некрасов в поэзии, которые умели, да еще как, писать и образно, и живописно, и удало, и правдиво, и как хочешь. От стихийной, порой голенькой прозы они постепенно переходили к мысли, и если ушла война, и ее описывали, то не одними батальными сценами отделывались эти воистину мудрые художники, а метущийся появлялся у них на позициях и метущийся чего-то ищущий граф и мужичок со своих позиций, пытающийся понять себя, мир и происходящее в этом мире. Если уж нищий студент угрохал старуху, то за него нравственные вопросы решал не всезнающий майор Пронин или мимо ехавший, случайно завернувший в роман секретарь обкома, а он сам, студент, обращал свой взор вокруг и в самого себя, и все вокруг постигал, и высшую нравственность, и падение путем мучительного размышления над сущностью человеческой жизни, над ее величием и мерзостью. Тургеневы, Достоевские, Толстые достигли высших вершин в слове, потому что сделали это слово мыслительным и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникает эта мысль, в человеческую душу. Увы и ах, при всем блеске прозы 20-30-х годов, особенно сибирской, она лишилась основного достижения нашей русской великой литературы. Она изображала и только. Она, захлебнувшись, спешила вперед, летела, подхваченная круговертью событий и запущенной во всю мощь и на всю железку собственной жизни. Еще раз говорю, дай ей время приостановиться, осмотреться, поразмыслить. Литература эта непременно пошла бы вглубь явлений жизни, занялась бы самоанализом и осмыслением вновь народившегося общества. Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубили под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она, если не представляет, то будет представлять опасность. Но вернемся к периоду учебы Виктора Астафьева на высших литературных курсах. Сам писатель довольно часто и с удовольствием вспоминал эту пору своей жизни. Однажды я предложил ему побывать в его альма-матер, поговорить с новым поколением студентов-писателей, Астафьев согласился. Встреча состоялась 17 декабря 1985 года. А лейтмотивом состоявшегося разговора стал тезис. Каждый день что-то открывали. «Учеба на ВЛК — лучшие святые мои годы», — этими словами начал разговор с молодым поколением Виктор Петрович. Я пришел сюда с 6 группами образования и житейским багажом. Только учеба в Москве помогла мне сбить провинциальную штукатурку, помогла преодолеть тот разрыв в образовании и культуре, который я имел, и на преодоление которого в одиночку мне пришлось бы 20 лет корпеть. К счастью, почти все мои однокурсники были такие же, из провинции. Заносчивости и спеси столичной меж нами не водилось. Мы не критиковали и не снисходили до окружающего, а каждый день что-то открывали. Именно в те годы я посмотрел основной репертуар московских театров. Счастлив, что застал еще наших великих стариков с МХАТа. Видел грандиозные «Мертвые души», видел спектакль «Дни Турбиных» с Михаилом Яншиным в роли Лариосика. Пользуетесь ли вы той возможностью, что вам предоставляет жизнь в Москве? Я как сделал? Взял шоколадку, букет цветов, пошел к билетной будке возле метро Новослободска. Представился кассирше. Так, мол, и так неотесанный мужик из Перми приехал в столицу уму-разуму подобраться. Милые женщины, там работавшие, снабжала меня билетами на все стоящие спектакли все годы учебы. Впрочем, заглядывал я к ней и в более поздние времена. Писателю никак не обойтись без культуры. Нужна она и художникам. Я вот в воскресенье побывал на выставке в Манеже. Удручающее впечатление. Выровненное мастерство. Будто писал все одной рукой. Кто прежде писал хуже, чуть поднялся, а прежние мастера остались на своем уровне. Ни одна картина не берет за сердце. Люблю Кугача, но то, что показано им, вещь проходная, не выше Кугача прежних лет. Картина Мальцева, посвященная памяти Федора Абрамова, по-моему, не вполне удалась. Нет подлинного трагизма этой утраты. Вы должны все видеть, знать и все обсуждать. Может, конечно, нам было легче. В то время в Литинституте училась группа оригинальных людей. Николай Рубцов, Ольга Фокина, Василий Белов, братья Сафонов. У нас на ВЛК Евгений Носов, Сергей Викулов и другие пытливые ребята. Таким образом, у нас существовала широкая питательная среда общения. Отвечая на вопрос, кто из преподавателей ему запомнился, Виктор Петрович прежде всего назвал Нину Михайловну Молеву. Она читала нам истории искусств, а по сути говорила обо всем. Мы, дураки, не сразу оценили ее. Случалось, гасили свет перед лекцией. И что же? Не обращала на это внимания. Читала свои лекции в полной темноте. На наше счастье она занималась с нами целых 2 года. Какие лекции! Значительно позже я узнал, что эта хрупкая и изящная женщина не только крупный специалист, великолепный лектор, но и ветеран войны, бывший санинструктор, что наносит осколок в сердце. Как стыдно мне за прошлое ребячество взрослых мужиков. Впрочем, эта мудрая женщина, полагаю, понимала ситуацию лучше нас самих. Ведь мои сокурсники, да и сам я, не имели отрочества и юности, не перебесились, не покуролесили свое, практически из детства ушли на войну. И вот когда оказались снова за партой, кое в ком вдруг взыграло ребячество. Нам Архипов читал историю литературы XIX века. Приходит к нам и сразу спрашивает, ну как работаем? Все кричат без перерыва. Его лекция о Николае Некрасове до сих пор в памяти, будто вчера мною слышно. Особенно блистательная лекция об Иване Сергеевиче Тургеневе, которого он, кстати сказать, не любил. Ну, не любил, потому не считал себя вправе проявить какую-то личную предвзятость. Готовился к ней с особой тщательностью. Этот подход Архипова к нелюбимому им Тургеневу имел для нас большой нравственный смысл. Мы поняли, что писателя ведь нельзя трактовать одномерно, и только из личных симпатий. Писатель ведь не доска, а древо, живое плодоносящее, которое, чтобы знать, хорошо разглядеть, нужно не раз и не два обойти со всех сторон. А доску, конечно, можно просто перевернуть, чтобы убедиться. Вот она, доска, доска и есть.